Глава 28. Пир с лесными духами. Ураган выполнил поручение на отлично. Сумасшедшая пробежка вывела меня к темнеющей в снегу машине, и вскоре я обнималась и целовалась с плачущей подругой. Потом мы забрались внутрь и закрыли двери на замки. Про маньяка я не рассказала, меня и саму еще трясло. Ни к чему было пугать подругу. Трофейный фонарик я тоже не стала включать. Из конспирации. В темной запертой машине в компании с подругой и ураганом я чувствовала себя в относительной безопасности. Если теперь маньяк доберется до нас, ему не поздоровится. Но, скорее всего, ему нас просто не найти. «Как хорошо, что вы пришли!» — в сотый раз повторяла рыдающая Танюсик, обнимая нас с ураганом. «Как я рада, что вы меня спасли! Я чуть с ума не сошла от страха! Тут такое творится, такое!» «А что?» — во мне зажглось любопытство. «Кто-то только что так громко кричал! Ты не слышала?» — срывающимся голосом произнесла подруга. «Нет», — поспешно соврала я. «Это был просто ужас. Какая-то девчонка, как будто на нее напали. И это точно была не Алина. У нее голос такой низкий и грубый, как у парня». «Хочешь, выйдем, посмотрим?» — дрожащим голосом предложила я, но Танюсик с округлившимися глазами замотала головой. «Ни за что! Не пущу и не надейся, чтобы я снова осталась одна. К тому же, скорее всего, это был не человек». «Как это?» — опешила я. «А так...» «Откуда тут взяться человеку? Это привидение с кладбища, суккуб, или лесной дух, или йети, мало ли какая нечисть тут водится. Не нужно туда ходить, в этот ужасный лес!» Танюсик говорила на полном серьезе. Но я ее понимала. Ночное одиночество в темно-синем лесу еще и не так по голове ударит. Мы сидели на заднем сиденье, крепко прижавшись друг к другу. Ураган устроился в ногах, подруга стучала зубами, да и меня колотила дрожь. И тут я вспомнила о рюкзаке. Не зря же я тащила его в такую даль. Первым делом я вынула мамин спальник, и мы с подругой накинули его на плечи. Сразу стало гораздо теплее. После чашки чая из термоса мы окончательно согрелись. А когда мы принялись поедать бутерброды и рассказывать друг другу о своих приключениях, стало совсем хорошо. «Ты не представляешь, как было здорово!» В голосе оттаившей подруги звучало упоение. Сеня появился передо мной на тачке, как принц на белом коне. Правда, за рулем была Алина, но Сеня смотрелся так эффектно. Слушая болтовню Танюсика, я постепенно погружалась в сон. Если бы не шум леса, можно было бы подумать, что мы у меня дома или у нее болтаем в темноте, как всегда, когда кто-то у кого-то остается ночевать. Даже мысли про маньяка не пугали. Теперь, придя в себя, я думала, что это, скорее всего, никакой не маньяк, а подгулявший местный житель. И не преследовал он меня вовсе, а просто пришел на кладбище. Может, у него там предки похоронены? Или это местный бомж, который тут, на кладбище, живет? А Танюсик не унималась. Видно, давно у нее не было подходящего слушателя. «И как нас в болото занесло, ума не приложу. Алина так хорошо водит. Отец ее 7 лет учил». У нее задатки настоящей гонщицы. Ты не представляешь, что она вытворяла на дороге. Мы как будто летели. Спидометр, по-моему, даже зашкалило. А потом пошел снег. Вокруг на 5 метров ничего не стало видно. Горючее было почти на нуле, и они с Сеней решили срезать. И тут нас начало крутить. По проселочным дорожкам, ухабам. Как будто нам специально дорогу закрыли, чтобы мы уже не выбрались. Заманивали в болото, затягивали. А теперь Сеня пропал. Ушел, когда еще светло было, и пропал. И Алина пропала. Подруга снова всхлипнула и уткнулась носом мне в плечо. Скорее всего, они остались ночевать в деревне. Попыталась успокоить ее я. «Ты не понимаешь», — возразила подруга. «Они ни за что не оставили бы меня одну, ни за что. Скорее, Сеня сам бы замерз, чем дал бы мне замерзнуть. Нет, это необъяснимо, что с нами происходит. Телефон вырубился, а ведь у меня батареи на несколько дней хватает. Бензин на нуле, а ведь мы перед выездом заправлялись. Аккумулятор сел, и света совсем не стало, как будто все местные духи ополчились против нас». «Так вы, наверное, не поздоровались с ними, не поприветствовали», — усмехнулась я. «А ты думаешь, помогло бы?» — удивилась Танюсик. «А ты попробуй», — — хихикнула я. Понятное дело, я прикалывалась, но подруга восприняла мой совет совершенно всерьез и тут же начала действовать. Она налила в кружку чай, положила сверху бутерброд, молитвенно подняла кверху глаза и торжественно произнесла: «Здравствуйте, милые духи этого леса и болота». «И кладбище», — добавила я. «Да, и кладбище. Приглашаю вас разделить с нами скромную трапезу. Вот вам угощение». «Погоди-ка», — остановила я подругу. «Они, наверное, в машину не захотят лезть. Здесь пластик, ненатуральное, все бензином воняет. Им тут не понравится». «А что же делать?» — всполошилась Танюсик. «Надо вылезти и оставить им угощение на каком-нибудь пеньке или на кочке». «Вылезти?» — голос подруги был полон ужаса. «А как ты хотела? Если хочешь спастись, надо чем-то жертвовать». Мне стало весело, сон как рукой сняло. «Но я не могу, там так темно и холодно, и страшно». «Надо, значит, надо», — рассудительно заметила я, стягивая спальник с Танюсиковых плеч. «Давай, вылезай. И не бойся, я тебе через окно фонариком посвечу». «Как через окно? А ты разве не пойдешь вместе со мной?» «А зачем? Мне и тут хорошо». Я чувствовала себя так, как будто в меня вселился какой-нибудь местный дух. Но, может, так оно и было, иначе как объяснить, что я сама своей рукой толкала подругу на опасную авантюру, и это после недавней встречи с маньяком? «Ну, я не знаю. Вообще-то ты, конечно, права. Духам тут точно не понравится, в машине. Тем более сейчас, когда мы такой бардак устроили. Ладно, пойду поищу пенёк. Я возьму с собой урагана, хорошо? А ты посвети и дверь не закрывай. Да, и не забудь загадать желание». Когда подруга загоралась какой-то идеей, остановить ее было невозможно. Она натянула мою куртку, надела мамины горные ботинки и решительно открыла дверь, выпустив вперед урагана, и лишь потом вылезла в клубящуюся темноту сама. Я подала ей кружку и бутерброд, включила фонарик. «Далеко не уходи». «Ладно», — донеслось до меня сквозь вой ветра. В свете фонарика я увидела, как Танюсик пробирается по снежной поляне к темнеющему у кромки леса пню. «Хорошее место», — мысленно хихикнула я. «Духам обязательно понравится». Подруга поставила угощение на пень и плюхнулась рядом на колени, молитвенно сложив руки. Ураган уселся рядом и с умным видом уставился на эту сцену. «Вот это кадр!» Я вытащила телефон и навела камеру. Снимок вышел темноватым, но все действующие лица были вполне различимы. Я развеселилась и принялась щелкать все подряд, чтобы было потом из чего выбрать. И вдруг Танюсик и Ураган закончили ритуал и были уже на пути к машине, когда я увидела, как от кромки леса отделились две большие темные тени, бросились к пеньку, наклонились над угощением. Меня охватила оторопь. Я замерла, лишь палец продолжал отщелкивать фотографии. Потом я сообразила погасить фонарь и сдавленным голосом крикнула подруге, чтобы она поторопилась. К счастью, Танюсик с Ураганом уже были рядом и влезали в машину. «Что такое? Почему ты кричишь?» — удивленно спросила подруга, стряхивая с волос снег. «Посмотри!» — заикающимся шепотом произнесла я, протягивая ей телефон. Танюсик посмотрела на фотографию и испуганно ойкнула. «Духи, это они! Угощаться пришли!» «Так скоро!» Не сговариваясь, мы зажмурились и обхватили друг друга руками. «Я боюсь!» — клацала зубами Танюсик. «Я то-то тоже!» Лишь ураган не проявлял признаков страха. Как ни в чем не бывало, пес развалился у нас в ногах. Но его поведение пугало еще больше. Там снаружи кто-то есть, а пес не реагирует. Нервы напряглись до предела. Поэтому, когда ураган все-таки залаял, мы с Танюсиком не выдержали и заорали так, что у брыкаловской машины сработала сигнализация. Громкий вой сирены огласил лес и наверняка перебудил все окрестные деревни. А ведь Танюсик говорила, что у машины сел аккумулятор. Действительно, мистика. Но поднявшийся шум, гам, крики, лай, вой, сигнализации — все это было еще не самым страшным. Самое страшное началось тогда, когда за дверью машины послышался грозный рык. «Придержи собаку, открой! Слышишь меня, Танюсик, открывай давай!» и в дверь начало ломиться что-то большое и черное. «Дух!» — взвизгнула подруга. «Он уже здесь, пришел за мной! Он знает, как меня зовут!» «Конечно, знает!» — услышав голос духа, я тут же пришла в себя. «Еще бы ему не знать! Ведь это же Брыкало!» Я открыла дверь, Танюсиков принц втолкнул внутрь высокую крепкую девушку. Следом ввалился сам и ласково прорычал. «Дуры! Чего орете? Уши заложила!»